при создавшемся положении закончится. Единогласно было признано, что вопрос о цареубийстве назрел и что партия должна взять на себя его организацию. Для этого, конечно, должна была быть восстановлена боевая организация. Так как для этого последнего требовалось проведение предварительной работы, то окончательное вынесение решения по этому вопросу было отложено на осень. Вскоре после этого заседания, уже в начале июля 1907 года, Азеф и Гершуни выехали за границу. Своим пребыванием там они воспользовались для ряда переговоров по вопросу о восстановлении боевой организации. Важнейшим этапом среди них были переговоры с Савенковым, имевшие место в конце августа в Швейцарии. Инициатива их принадлежала Азефу. Гершуни вообще очень невысоко оценил Савенкова, которого он впервые увидел за границей в самом начале 1907 года. «Я не знаю, чем он был», — говорил он тогда же Чернову. «Я видел лишь, чем он стал. Мы можем считать, что его нет». Так оценивая Савенкова, Гершуни, естественно, не мог быть горячим сторонником привлечения его к руководящей работе в боевой организации. Мнение самого Азефа о Савенкове по существу было немногим лучше, чем мнение Гершуни. Его непригодность для руководящей работы в терроре Азеф превосходно видел. «Павел Иванович, это псевдоним Савенкова», — говорил он в доверительных беседах, — «чересчур импрессионист. Чересчур не выдержан для такого тонкого дела, как руководство террором». И тем не менее именно Азеф настаивал на том, чтобы были сделаны все усилия для привлечения Савенкова. У него были специальные причины для этого. Выступая в трудный поход, где опасности грозили ему со всех сторон, он хотел иметь около себя человека, проницательности которого он мог не опасаться и на преданность которого он мог полностью положиться. Переговоры с Савенковым не были успешными и вообще носили очень своеобразный характер. Савенков обеими ногами стоял на почве тех взглядов, которые ему за год перед тем внушил Азеф. Он искренне принял за чистую монету все эти соображения о невозможности для террористов при старых методах работы преодолеть полицейскую охрану, которые ему были внушены согласованными усилиями Азефа и Герасимова, и теперь только поражался непоследовательности Азефа, так быстро изменившего свою точку зрения. Положение Азефа в этом споре было не особенно завидным. Савенков все время бил его же собственными аргументами, и неудивительно, что от деловых доводов по существу Азефу весьма быстро пришлось отступить на заранее у него заготовленные позиции соображений морального порядка. Не имея возможности спорить против своих же собственных аргументов о том, что террор при старом уровне боевой техники не может быть успешным, он с особой силой настаивал на том, что долг террориста при всяких обстоятельствах и при всяких условиях работать в терроре, что особенно повелительным, этот долг становится в периоды, подобные тому, который переживала Россия в тот момент разгула реакции, когда даже неудавшееся покушение имело бы моральное значение, показывая, что в стране еще не умер дух протеста. Именно поэтому Азеф звал делать новые террористические попытки, как бы ничтожны ни были шансы на практический успех. Доводы эти, конечно, не могли убеждать. Савенков совершенно правильно отвечал Азефу, что он, наоборот, считает себя морально не вправе звать людей на борьбу,